Глава 10. Переориентация себя. Где мы? В ряду крайних точек, которого мы не знаем и думаем, что их нет. Мы просыпаемся и понимаем, что стоим на лестнице. Под нами лестница, по которой мы, кажется, поднялись. Над нами лестница, много лестниц, которые уходят вверх и исчезают из виду. Но гений, который, согласно старому поверью, стоит у входа и дает нам выпить вот леты, чтобы мы не рассказывали сказок, смешал их слишком густо, и мы не можем очнуться от летаргии даже сейчас, в полдень. Ральф Уолдо Эмерсон. Гуссерлевское вынесение за скобки. Переориентация — термин Гуссерля, и будет полезно вкратце обратить внимание на то, как он работает с этой критической идеей. Гуссерлевская концепция философской точки зрения или той точки зрения, что становится доступной благодаря характерной деятельности философской рефлексии, которую Гуссерль называл эпохе, равно вынесение за скобки, досконально эстетично в том смысле данного понятия, который мы здесь развиваем. Он отмечал этот момент в разных местах, но, кажется, в итоге преуменьшил его значение, возможно, потому, что не смог его оценить. Смотрите, например, письмо, которое Гуссерль отправил в 1907 году писателю Гофмансталю. В нем он писал: «Этот метод, то есть феноменологический метод, требует принятия позиции объективности, которая по существу уходит от естественной позиции, которая тесно связана с позицией, отношением, в которой ваше искусство, как чисто эстетическое, приводит нас по отношению к изображаемым объектам и всему окружающему миру». Гуссерль начинает с жизненного мира. Это знакомая среда, которую мы принимаем как должное. Она, как он пишет, предзадана. Думать о ней, как о месте, где мы находимся, мы можем еще до того, как зададимся вопросами и займемся естественными науками. Это обычный мир, который мы знаем, прежде чем взяться за физику или философию. Мы живем в жизненном мире. Это сам контекст нашей жизни. Гуссерль пишет: «Жизненный мир, чтобы напомнить неоднократно сказанное, уже всегда присутствует для нас, ведущих в нем бодрствующую жизнь. Он заранее существует для нас и составляет почву всякой теоретической или вне теоретической практики. Нам, бодрствующим, всегда имеющим какой-либо практический интерес субъектам, мир заранее дан вовсе не от случая к случаю. Он всегда и необходимым образом дан нам как универсальное поле всякой деятельности и возможной практики, как горизонт. Жить — значит всегда жить в достоверности мира. Жить в состоянии бодрствования — значит бодрствовать для мира, постоянно и актуально сознавать мир и самого себя, как живущего в мире, действительно переживать, действительно осуществлять бытийную достоверность мира. Наука — это деятельность, которой мы занимаемся, это одна из профессий. В этом смысле естественные науки сами по себе являются феноменом жизненного мира, а не способом выйти за пределы этого привычного повседневного порядка, чтобы получить более точное представление реальности. Занимаясь наукой, мы находимся в жизненном мире, поэтому идея, что наука может подорвать нашу уверенность в реальности жизненного мира, для Гуссерля лишена смысла. Само различие между реальностью и иллюзией, истиной и ложью, субъективным и объективным, проводится внутри жизненного мира и предполагает его. Оно не имеет применения к самому жизненному миру или к реальности. Кроме того, он пишет: видимые масштабы деления шкалы и тому подобное используются как действительно существующие, а не как иллюзорные. Стало быть, то, что действительно существует в жизненном мире как действенное, составляет здесь посылку. Но и сам жизненный мир, обычный, предзаданный, лишенный проблем, тоже может быть превращен в проблему. Мы одновременно и принадлежим миру, и находимся в нем как сущие в нем вещи, а также, что очень важно, как сказал бы Гуссерль, как условие возможности мира. В конце концов, мир — это область того, что есть для нас. Можем ли мы понять, каким образом человеческая жизнь делает возможным и поддерживает жизненный мир таким, каким он и является, обычным, предзаданным, лишенным проблем? Как это возможно? Как мы можем выдвинуть на первый план то, что неизбежно является бессрочным, бесконечно разнообразным и всегда неоспоримым фоном нашей жизни? Как мы можем сделать объектом исследования самих себя, тех, кто одновременно является объектом в мире и при этом условием для самой возможности этого мира? Проект ответа на эти вопросы может показаться невозможным, сравнимым с попыткой схватить себя через свое отражение. Вы можете увидеть себя в зеркале, но в отражении вы видите себя извне просто как вещь. Что вам никогда не удастся, так это увидеть, так сказать, видение себя самим собой. Но жизненный мир можно вынести в скобки, считал Гуссерль. Не потому, что мы можем удалиться от него. Нет, не можем. И не потому, что до него или вне его есть какая-то жизнь. Ее нет. Но мы можем переориентироваться на него, или скорее внутри него. Гуссерль снова использует метафору профессии. «Я неравнодушен к своим детям, они мне интересны. Однако, возможно, по крайней мере, в принципе, например, если на одном каком-нибудь спортивном состязании, в котором они участвуют, меня попросят выступить в качестве судьи, что я буду смотреть на них беспристрастно и не заинтересованно. Когда я отзываю сына с поля при близкой игре на базе, в бейсболе, я смотрю на него не как на сына, а как на игрока, который у базы должен действовать определенным образом. Моя любовь к нему не исчезает, я не перестаю быть его отцом. Но когда я надеваю судейскую фуражку, беру на себя эту работу, я могу переориентироваться и даже отстраниться от того, кого люблю сильнее всего. А когда игра завершается, я снимаю судейскую фуражку и возвращаюсь к более долговременным обязанностям, к другому моему призванию — быть отцом сына. Таким же образом, когда мы при рефлексии выносим мир за скобки, то есть когда мы разворачиваем эпохи, мы требуем от себя не переставать заботиться об окружающем жизненном мире, верить в него или даже принимать его как должное, но придерживаться некоторой точки зрения или позиции, как если бы мы делали это только временно, только на рабочем месте. Принять такую незаинтересованную, отстраненную точку зрения значит занять эстетическую позицию. Отстраненность, незаинтересованность и рефлексия, как справедливо полагал Кант, являются отличительными чертами эстетической позиции. И поэтому философия, как практиковал ее Гуссерль, является в таком смысле эстетической деятельностью. Незаинтересованность, как я понимаю ее в соответствующем кантовском контексте, означает справедливость, беспристрастность и отсутствие предвзятости, но не отсутствие внимания или интереса, в смысле любопытства. Можно быть глубоко вовлеченным в результат и в то же время не заинтересованным. Но Гуссерль понимал и кое-что другое. Эстетическая переориентация или точка зрения трансцендентальной субъективности не покидает нас так же просто, как находит. Эта точка зрения может быть принята в рабочее время. Когда наш рабочий день заканчивается, мы возвращаемся к обычным занятиям, пристрастиям и делам. Но, и это очень важно, все, тем не менее, меняется. Ибо как только вы понимаете, что можно занять переориентированное отношение к миру, который мы считаем само собой разумеющимся, то сей факт, возможность переориентации, возможность отстранения, должен с этого момента стать одним из фактов, аспектов или горизонтов мира. Переориентация, отмечает Гуссерль, несет с собой значительные изменения. Он пишет: «Как феноменолог я могу в любой момент перейти обратно к естественной установке, к обычному осуществлению моих теоретических или других жизненных интересов. Я могу вновь, как прежде, действовать в качестве отца семейства, гражданина, должностного лица, в качестве доброго европейца и так далее. Именно как человек среди моего человечества, человек в моем мире. Как прежде. И все же не совсем как прежде. Ибо я уже не могу достичь прежней наивности, я могу только понять ее. Мои трансцендентальные усмотрения и цели лишь становятся в этом случае неактуальными, но они и дальше остаются моими собственными». Таким образом, мы изменяем мир, принимая философское, то есть эстетическое отношение к нему. Так Гуссерль предвосхищает наш основной феномен — переплетение.